Глава 38. Стремительное развитие событий начинает буксовать, словно в замедленной съемке. Наше головокружительное падение заканчивается на дне океана, и 8 бесконечно невыносимо долгих дней мы беспомощно барахтаемся, захлебываясь водой в этом лишенном воздуха пространстве. Лечение прекращено. Слова доктора Шоу пропадают в туне. Мы все уже знаем и без него. Видим собственными глазами. Толку в лечении нет. От терапии Белли становится только хуже. И теперь ей нужен домашний покой. Доктор Шоу хладнокровен и сдержан. Мне так и хочется врезать ему по морде, размазать его по стене, выместить на нем свою злобу. Мне хочется орать, вопить во все горло, найти виноватого и заставить его ответить за все. Но кто? Кто виноват? Какой изувер измыслил подобный конец? Какой монстр обрек на него Беллу? Что за божественная сила ввергла нас в это адовое пекло? С клиникой покончено. Медсестра снимает капельницу, и Беллу отправляют домой. У нее поражены легкие. Ей нечем дышать. Джилл не кажет к Белле и носа. Не вылезает из роскошного отеля «Мариотт» на Таймс-сквер. И когда наступает пятница, я натягиваю сапоги, закутываюсь в пальто и, оставив Беллу и Аарона одних в квартире, выскакиваю на улицу. Слепо, как потерявший управление грузовик, несусь по Мидтауну, сквозь разноцветные огни Бродвея, сквозь толпы людей, спешащих в театр на новое шоу. Возможно, сегодня у них особый вечер. Их повысили, или они просто выбрались в город, чтобы прокутить деньги, насладиться ласкающим слух мюзиклом или навехонькой постановкой с известными актерами. Как же они далеки от меня, эти незнакомцы из параллельной вселенной. Между нами нет больше точек соприкосновения. Мы смотрим, но не видим друг друга. Я нахожу Джилл в отельном баре. Одной проблемой меньше. Я так и не решила, что же мне делать, когда я окажусь в отеле. Позвонить ей по телефону, потребовать у администратора номер ее комнаты. Но Джилл сидит в холле прямо передо мной и потягивает водку с мартини. То, что это водка, я не сомневаюсь. Белла тоже предпочитает водку. Джилл позволяла нам отхлебывать из ее бокалов, когда мы только пешком под стол ходили. А позже, ни капли не смущаясь, что мы не достигли возраста алкогольного совершеннолетия, угощала нас самодельными коктейлями. Одета она с иголочки. На ней оранжевый брючный костюм из крепа и изысканный шейный платок. Я тотчас закипаю от гнева. Как у нее хватает совести наряжаться, обвешиваться побрякушками, полагать, что это имеет какое-то значение. «Джилл?» Она вздрагивает, поднимает глаза. Бокал с мартини предательски дрожит в ее руке. «Как? Все нормально?» Вопрос застает меня врасплох. Я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. «Нормально? Что может быть нормального в том, что ее дочь умирает?» «Почему вы не там?» Набрасываюсь на нее я. Она уже 2 дня не навещает Беллу. День-деньской названивает Аарону, но не приходит. Джилл широко распахивает глаза. На ее гладком лбу не появляется ни единой морщинки. Результат косметических процедур, которые она, счастливица, может себе позволить. Ведь клетки ее тела не превращаются в многоголовых чудовищ и не пожирают ее изнутри. Я присаживаюсь рядом. На мне тренировочные штаны, в которых я обычно занимаюсь йогой, и заношенная толстовка с эмблемой Пенсильванского университета, позаимствованная у Дэвида. На память. «Выпьешь чего-нибудь?» — спрашивает она. Бармен, словно охотничий пес, мигом делает стойку. «Джин с мартини» — внезапно вырывается у меня. «Что со мной? Я ведь не собиралась здесь оставаться. Я планировала высказать все, что у меня накипело, развернуться и уйти». Передо мной почти молниеносно возникает бокал. Джилл вопросительно смотрит на меня. «Она что, ждет от меня тоста?» Я делаю поспешный глоток и отставляю напиток. «Почему вы здесь?» — спрашиваю я. Вопрос другой, но смысл тот же. «Почему вы здесь, в этом городе? Почему вы здесь, в этом отеле? там, где нет вашей дочери. Потому что я хочу быть поблизости, невозмутимо, как само собой разумеющееся, отвечает Джилл. Но она... Но вы нужны ей там. Я постоянно там бываю. О, да. Она постоянно заказывает доставку еды и услуги по уборке квартиры. В понедельник, правда, она заявилась собственной персоной с букетом цветов и спросила, где лежат ножницы, чтобы обрезать стебли. Ничего не понимаю. Качаю я головой. А Фредерик, где он? Во Франции, пожимает она плечами. Я хочу ее удушить. Хочу завопить, как такое возможно? Это же Белла! Но я лишь молча отпиваю джин с мартини. Помню, как вы с Беллой встретились, внезапно заявляет Джилл. Это была любовь с первого взгляда. Мы встретились в парке. Да, мы с Беллой подружились не в школе, а в парке, в Черри-Хилле. Был праздник, 4 июля. И мы с родителями отправились в пригород Нью-Джерси к нашим родственникам. Мы редко с ними виделись. Они считали себя правоверными евреями и были довольно невысокого мнения о нас, исповедовавших реформистский иудаизм. Однако в тот день они пригласили нас на пикник, и мы согласились. Поездка на море все равно сорвалась. По прихоти судьбы там же очутились Белла и ее родители, хотя, как и мы, они жили в 25 милях от Черри-Хилла, и в этот городишко их занесло по чистой случайности. Компания Фредерика устроила там что-то типа барбекю. С Беллой мы повстречались под деревом. В голубеньком кружевном платьице, белых кроссовках и с алым бантом в волосах она выглядела настоящей француженкой. И мне даже почудился легкий акцент в том, как она произносила слова, что, впрочем, оказалось неправдой. Акцента у Беллы не было. Просто до того дня я ни разу не общалась с людьми, говорившими не совсем так, как принято в Филадельфии. Она нам все уши о тебе прожужжала. Я испугалась, что вы больше никогда не увидитесь, и поэтому мы отправили ее в Харритон. Что значит «вы отправили ее в Харритон»? Медленно переспрашиваю я. Мы боялись, что Белла останется без друзей. И когда она познакомилась с тобой, у нас не хватило духу разлучить вас. Твоя мама сказала, что осенью ты пойдешь в Харритон. Вот мы и отдали туда Беллу. Из-за меня? Джилл вздыхает, поправляет шарф. «Знаю, я не очень хорошая мать, просто ужасная. Порой мне кажется, что поручить Беллу твоим заботам было единственным верным решением, которое я приняла в жизни». К моим глазам подступают слезы. Они жгут. Они щиплют мне веки, словно жало крошечных пчел. «Вы нужны Белле», — шепчу я. Джилл упрямо мотает головой. Ты знаешь ее намного лучше, чем я. Да и что я могу ей теперь предложить? Я наклоняюсь, накрываю ладонью ее руку. Джилл непроизвольно вздрагивает. Похоже, она давно отвыкла от теплых дружеских прикосновений. Себя, Джилл, себя!